и аплодисменты, но мистер Мэл так бледен, что мгновенно воцаряется тишина. Один из учеников, собравшийся за его спиной снова изобразить его мать, передумывает и делает вид, будто ему нужно чинить перо. «Если вы думаете, Стирфорд, что мне неизвестно о вашем влиянии на них...» Тут мистер Мэл кладет мне на голову руку, сам того не замечая, как мне кажется, или что я не видел, как вы всего несколько минут назад подбивали малышей на разные наглые выходки против меня, то вы ошибаетесь. Я вообще вас не думаю. Не стоит труда, а потому и не могу ошибаться, — холодно отвечает Стирфорд. Если вы пользуетесь здесь своим положением фаворита... Губы у мистера Мэлла начинают дрожать, чтобы оскорблять джентльмена. «Джентльмена? А где он?» — перебивает Стирфорд. Тут кто-то восклицает. «Стыдно, Стирфорд! Стыдно! Очень нехорошо!» Это кричит Трэдлс. Немедленно мистер Мэл приказывает ему замолчать. «Оскорблять, сэр, того, кому в жизни не повезло! И кто не причинил вам ни малейшей обиды, вы уже не ребенок!» И достаточно умны, чтоб понять, и этого не делать. Губы мистера Мэлла дрожат все больше. Значит, вы поступаете низко и подло. Можете сесть или стоять, как вам будет угодно. Копперфилд, продолжайте. — Погоди, Копперфилд, — говорит Стирфорд, выходя на середину комнаты. — Погоди. — Вот что я вам скажу, мистер Мэл, раз и навсегда. Вы осмеливаетесь называть меня низким и подлым, но вы-то сами наглый нищий. Нищим вы были всегда, вы это знаете, но теперь оказывается, что вы наглый нищий. Собирался ли он ударить мистера Мэла, или мистер Мэл его? А может быть, у обоих было такое намерение, не знаю. Но я вижу, как все каменеют. И вдруг среди нас появляется мистер Крикл рядом с Тангием, а в дверь заглядывают испуганные миссис и мисс Крикл. Мистер Мэл облокачивается на пюпитр, закрывает лицо руками и сидит неподвижно. «Мистер Мэл!» — произносит мистер Крикл, хватая его за плечо, и сипение мистера Крикла слышно столь отчетливо, что Тангию нет нужды повторять его слова. — Мистер Мэл, надеюсь, вы не забылись? — Нет, сэр. — Нет, — говорит учитель, открывая лицо, покачивая головой и судорожно потирая руки. — Нет, сэр, нет. Я опомнился. Я не забылся, сэр. Я опомнился. Я хотел бы только, чтобы вы пораньше вспомнили обо мне, мистер Крикл. Это было более великодушно, более справедливо, сэр. Это избавило меня, сэр, от многого. Мистер Крикл, не спуская глаз, мистер Мэл опирается рукой на плечо Тангия, ставит ногу на скамейку и усаживается на пюпитру. Бросив с этого трона суровый взгляд на мистера Мэлла, который все еще в страшном возбуждении качает головой и потирает руки, мистер Крикл поворачивается к Стирфорду и говорит: «Раз он не снисходит до объяснений, может быть, вы, сэр, скажете, что все это значит?» Сначала Стирфорд уклоняется от ответа, гневно и пренебрежительно смотрит на своего противника и молчит. Помню, даже в этот момент я не мог не подумать о том, какая благородная у него осанка, и каким неказистым и простоватым кажется по сравнению с ним мистер Мэл. «Что он подразумевал, когда говорил о фаворитах?» — произносит, наконец, Стирфорд. «О фаворитах?» — повторяет мистер Крикл, и вены у него на лбу сразу вздуваются. «Кто говорил о фаворитах? Он?» — произносит Стирфорд. — Объясните, сэр, что вы под этим подразумевали? — раздраженно спрашивает мистер Крикл, поворачиваясь к своему помощнику. — Я подразумевал, мистер Крикл, то, что сказал, а именно, что никто из ваших учеников не имеет права пользоваться своим положением фаворита, чтобы унижать меня, — тихо говорит мистер Мэл. «Унижать вас!» — сипит мистер Крикл. «Бог ты мой! Но позвольте-ка вас спросить, мистер, как вас там зовут?» Тут мистер Крикл скрещивает на груди руки и так сдвигает брови, что почти не видно его маленьких глазок. «Позвольте вас спросить, оказываете ли вы должное уважение мне, говоря о фаворитах? Мне, сэр!» Мистер Крикл вдруг наклоняется к нему, словно хочет его боднуть, и снова выпрямляется. «Мне, главе этого заведения, вашему хозяину!» «Готов признать, что это было неуместно, сэр. Будь я поспокойнее, я не поступил бы так», — говорит мистер Мел. Тут вмешивается Стирфорд. «Потом он сказал, что я низок, сказал, что я подл, и тогда я назвал его нищим. Если б я был спокоен, возможно, я не назвал бы его нищим, но я назвал и готов отвечать за последствия». Меня бросает в жар от этой смелой речи, хотя, может быть, я не задумываюсь над тем, угрожают ли ему какие-нибудь последствия. Столь же сильное впечатление она производит и на учеников, среди них легкое движение, хотя никто не произносит ни слова. «Меня удивляет, Стирфорд, — говорит мистер Крикл, — хотя ваша искренность делает вам честь, да, делает вам честь. Меня все же удивляет, Стирфорд, что вы могли так назвать человека, служащего, сэр, и получающего жалование в Салем-хаусе». Стирфорд усмехается. «Это не ответ на мое замечание, сэр. От вас, Стирфорд, я жду большего», — сипит мистер Крикл. «Если мистер Мел казался мне неказистым по сравнению с красивым юношей, то невозможно описать, сколь неказист был мистер Крикл. «Посмотрим, как он будет это отрицать», — говорит Стирфорд. «Отрицать, что он нищий?» — восклицает мистер Крикл. «Да где же он просил милостыню? Если не он сам, то его ближайшая родственница — это одно и то же», — заявляет Стирфорд. Тут он взглядывает на меня, а рука мистера Мэлла ласково поглаживает меня по плечу. Лицо у меня пылает, раскаяние гнетет мне сердце. Я смотрю на мистера Мэлла, но тот не сводит глаз со Стирфорда. Он не перестает ласково поглаживать меня по плечу, но смотрит на Стирфорда. «Так как вы ждете от меня оправдания и объяснения, то я могу сказать, мистер Крикл, что я имел в виду. Его мать живет на подаянии в богадельне», — говорит Стирфорд. Мистер Мел все еще смотрит на него и все еще поглаживает меня по плечу, и, если я не ослышался, он тихо шепчет: «Да, я так и знал». Грозно нахмурившись, мистер Крикл с притворной вежливостью обращается к своему помощнику. «Мистер Мел, вы слышите этого джентльмена? Не будете ли вы так любезны, прошу вас опровергнуть перед всеми учениками справедливость его утверждения?» «Он прав, сэр. То, что он сказал, чистая правда», — раздается в мертвой тишине ответ мистера Мэлла. «Будьте добры сообщить его всеуслышание. Знал ли я об этом вплоть до сего момента?» — спрашивает мистер Крикл, склонив голову на бок и обводя взглядом комнату. «Я не думаю, чтобы вам это было достоверно известно», — говорит тот. «Не думаете? Да разве вы этого не знаете точно? Мне кажется, вы никогда не считали мое положение завидным. Вы знаете, каковы мои дела, и всегда это знали», — отвечает помощник. «А мне кажется, у школы на то пошло, что вы сильно ошибались и принимали мой пансион за бесплатную школу для бедняков», — говорит мистер Крикл, и вены у него на лбу вздуваются еще больше. «Мистер Мел, мы должны расстаться, и чем скорее, тем лучше». «Раз так, то лучше всего сделать это сейчас», — отвечает мистер Мел и встает. «Для вас это будет всего лучше, сэр», — говорит мистер Крикл. «Я ухожу от вас, мистер Крикл, и покидаю вас всех», — говорит мистер Мел. Он обводит взглядом комнату и снова ласково поглаживает меня по плечу. «Лучшее, что я могу вам пожелать, Джеймс Стирфорд, — это устыдиться содеянного сегодня. А в настоящее время я меньше всего желал бы считать вас своим другом или другом тех, кому я расположен». Снова он кладет руку мне на плечо, а затем, вынув из пюпитра свою флейту и стопку книг и оставив ключ для своего преемника, покидает пансион, унося под мышкой свое имущество. Вслед за этим мистер Крикл с помощью танги произносит речь, которая благодарит Стирфорда за защиту, может быть, слишком горячую, независимости и репутации Салем-хауса, и в заключение пожимает ему руку, а мы трижды кричим «Ура!». Я не совсем понимаю, почему, но полагаю, что в честь Стирфорда я тоже кричу восторженно, хотя на сердце у меня тяжело. Потом мистер Крикл расправляется тростью с Томми Трэдлсом, когда обнаруживает, что тот не кричал «Ура!», а плакал по поводу ухода мистера Мелла. Наконец мистер Крикл возвращается к своему дивану или в постель, во всяком случае туда, откуда пришел. Теперь мы предоставлены самим себе и смущенно посматриваем друг на друга. Я так огорчен и так укоряю себя за участие в происшедшем, что от слез меня удерживает только опасение, как бы Стирфорд, часто поглядывающий на меня, не почел недружелюбием, или, вернее, непочтительностью, принимая во внимание разницу в возрасте и мое отношение к нему, проявление чувств, которые меня мучают. Он был очень рассержен на Трэдлса и выразил удовольствие, что того наказали. Бедняга Трэдлс, чья голова уже поднялась с пюпитра, а сам он, как всегда, принялся утешаться вереницей скелетов, бедняга Трэдлс заявил, что это ровно ничего не значит. С мистером Меллом поступили плохо. «Кто же с ним плохо поступил?» «Отвечай, девчонка», — спросил Стирфорд. «Кто? Ты? Вот кто?» — был ответ. «Что же я сделал?» «Что ты сделал? Оскорбил его и лишил службы?» — немедленно ответил Трэдлс. «Оскорбил?» — презрительно повторил Стирфорд. «Ручаюсь, он недолго будет об этом помнить. У него не такое чувствительное сердце, как у вас, мисс Трэдлс. А что до службы? Ах, какая у него была превосходная служба! Неужто ты думаешь, что я не напишу домой и не позабочусь о том, чтобы ему послали денег? Эх ты, девчонка!» Намерение Стирфорда мы сочли весьма благородным. Его мать была богатая вдова и, по слухам, исполняла почти все, о чем бы он ни просил. Мы очень радовались поражению Трэдлса и до небес превозносили Стирфорда, в особенности, когда он удостоил нас заявлений, что сделал это только ради нас и ради нашего блага, и этим бескорыстным деянием оказывает нам великую милость. Но когда в тот вечер, как обычно, я начал в темноте свое повествование, то, сознаюсь, мне не раз слышались унылые звуки флейты мистера Мелла. Когда же Стирфорд наконец устал, а я улегся в постель, мне чудилось, флейта звучит где-то так скорбно, что я почувствовал себя совсем несчастным. Однако скоро я забыл о мистере Мелли, созерцая Стирфорда, который легко и охотно, без единой книжки, мне казалось, он знает все наизусть, готовил с нами некоторые уроки, пока не нашли нового учителя. Новый учитель пришел из грамматической школы и прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, обедал один раз у мистера Крикла, чтобы познакомиться со Стирфордом. Стирфорд отозвался о нем очень одобрительно и назвал его хватом. Я не знал точно, какие ученые заслуги обозначает это слово, но проникся к нему большим уважением и не сомневался в его великой учености, хотя он никогда не уделял моей ничтожной особе столько внимания, сколько уделял мистер Мэл.